Глава 19. Призрачные люди. Хотя уже приближался закат, по крайней мере, в Нью-Гэмпшире, Абра продолжала сидеть на ступеньке заднего крыльца, глядя вниз на реку. Попрыгунчик расположился рядом на крышке бака для компоста. Люси и Дэвид вышли и сели по обе стороны от нее. Джон Долтон наблюдал за ними из кухни, держа в руке чашку с остывшим кофе. Черный докторский саквояж он пристроил на стойку, но в нем не было ничего, что могло бы пригодиться нынешним вечером. «Тебе нужно зайти в дом и поужинать», — сказала Люси, прекрасно зная, что Абра не захочет, а, возможно, попросту не сможет, ничего съесть, пока все не закончится. Но рутина придает уверенность. Внешняя обстановка выглядела вполне обыденной, а опасность находилась более чем в 1000 миль отсюда, и Люси было легче, чем ее дочери. Прежде у Абры была прекрасная кожа, ровная и гладкая, как у младенца, но сейчас на крыльях носа появилась россыпь угрей, а на подбородке вскочили уродливые прыщи. Обычная игра гормонов, предвестница полового созревания — так хотелось думать Люси, потому что это было нормальным. Однако стресс тоже вызывал угри. Кроме того, лицо дочери казалось бледным, под глазами залегли тени. Она выглядела почти такой же больной, как Дэн, медленно забиравшийся в пикап мистера Фримана, когда Люси видела его в последний раз. «Не могу сейчас отвлекаться на ужин, мама. Нет времени. Все равно мой желудок ничего не удержит». «Как долго еще ждать, Абби?» — спросил Дэйв. Она не смотрела ни на него, ни на нее. Абра смотрела только на реку, но Люси знала, что ее она тоже не видит. Их дочь находилась далеко, там, где они ничем не могли ей помочь. «Недолго. Поцелуйте меня и уходите в дом». «Но...» начала Люси, а потом осеклась, когда Дэвид помотал головой. Коротко, но выразительно и жестко. Она вздохнула, взяла Абру за руку, какая же она холодная, и губами прижалась к левой щеке. Дэвид поцеловал дочь в правую. «Помни, что сказал Дэн», — не удержалась Люси. «Если что-то пойдет не так, идите в дом». «Оставайтесь там. Когда начнется, я возьму попрыгунчика и положу себе на колени. И как только я это сделаю, вам ни в коем случае нельзя будет прерывать меня, что бы ни происходило. Иначе вы можете погубить дядю Дэна, а, возможно, и Билли тоже. Я могу упасть, словно в обмороке, но это не будет обмороком, а потому не реагируйте и не позволяйте доктору Джону трогать меня. Просто оставьте меня в покое до тех пор, пока все не закончится. Думаю, Дэн знает место, где мы сможем с ним встретиться». «Ей-богу, не понимаю, как это может сработать», — сказал Дэйв. «Эта женщина, Роуз, сразу увидит, что нет никакой маленькой девочки. Вам лучше уйти в дом немедленно!» прервала его Абра, и они выполнили ее просьбу. Люси умоляюще посмотрела на Дэйва. В ответ тот снова помотал головой и пожал плечами. Все трое встали у кухонного окна, обнявшись, глядя на девочку, которая сидела на ступеньке, сцепив руки на коленях. Ничто вокруг не предвещало опасности. Повсюду царили мир и покой, но стоило Люси увидеть, как Абра, ее любимая доченька, протянула руку за попрыгунчиком и положила старую игрушку себе на колени, она застонала в голос. Джон стиснул ей плечо, Дэвид крепче ухватил ее за талию, а она в страхе вцепилась ему в руку. «Пожалуйста, пусть с моей дочерью все будет хорошо. Если что-то должно произойти, что-то плохое, пусть это случится со сводным братом, которого я едва знаю, но только не с ней». «Все будет хорошо», — сказал Дэйв. Она кивнула. «Конечно, будет. «Конечно». Они наблюдали за девочкой на ступеньке. Люси понимала, что если даже попытаться окликнуть Абру, ответа не получит. Абры здесь уже не было. Билли и Дэн добрались до съезда к базе истинного узла в Колорадо без 24 по горному времени, то есть с хорошим запасом. Над въездом на мощеный проселок возвышалась деревянная арка с надписью «Добро пожаловать в кемпинг-колокольчик! Останься у нас, путник!» А вот стоявший рядом с дорогой знак был не столь гостеприимным. Закрыто до дальнейшего уведомления. Билли проехал мимо, не снижая скорости, но пристально осматривая окрестности. Никого не заметил. Даже на лужайках, хотя кто-нибудь вполне мог спрятаться за каким-то сараем. Господи, Дэнни, ты выглядишь просто ужасно. Хорошо, что конкурс «Мистер Америка» будет только в конце года, — ответил Дэн. Еще миля или даже меньше. Ищи указатель к живописным видам и площадке для пикников. А если там кто-то дежурит? Не дежурит. Откуда такая уверенность? Оттуда, что ни Абра, ни ее дядя Билли никак не могут знать о существовании этой зоны отдыха. Они же здесь никогда не бывали. А про меня узлу ничего не известно. Будем надеяться. Абра сообщает, что все находятся там, где им и положено быть. Она проверяла. А сейчас помолчи немного, Билли. Мне необходимо подумать. Ему нужно было подумать о Холлоране. На протяжении нескольких лет после той проклятой зимы в Эверлуке Дэнни Торренс и Дик Холлоран часто общались между собой, иногда лично, чаще мысленно на расстоянии. Дэнни любил маму, но существовали вещи, которых она не понимала и не могла понимать. Например, сейфы. Те самые, куда ты запирал в уме опасные штуки, которые порой привлекало сияние. Впрочем, они не всегда помогали. Он, например, несколько раз пытался создать такой сейф для своего пьянства, но все его попытки с треском проваливались. Возможно, потому что он хотел потерпеть неудачу. Зато с миссис Масси и Хорасом Дервентом... Теперь в его сознании хранился еще и третий сейф, но он был вовсе не столь надежный, как те, что Дэн создавал ребенком. Потому что он стал слабее? Или потому что находившееся в ящике в корне отличалось от глупых призраков, открывших охоту на маленького мальчика? А может, по обеим причинам сразу? Этого он не знал. Чувствовал только, что ящик дал течь. Если он его откроет, то может погибнуть. И все же... «О чем это ты?» — спросил Билли. «А?» Дэн огляделся. Ладонь он прижимал к животу, который теперь нестерпимо болел. «Ты только что сказал, выбора нет. Что ты имел в виду?» «Не обращай внимания». Они как раз добрались до места, и Билли свернул к площадке для пикников. Они увидели скамейки и каменные мангалы для барбекю. Дэну это напомнило Клауд Гэп. Не хватало только реки. «Просто, если что-то пойдет не так, прыгай в машину и гони отсюда к чертовой матери». «Ты думаешь, это поможет?» Дэн не ответил. Его живот был охвачен огнем. Вскоре после 4 часов пополудни, в тот понедельник в конце сентября, Роуз поднялась на крышу мира вместе с Тихоней Сари. На Роуз были узкие джинсы, которые подчеркивали красоту ее длинных стройных ног. Несмотря на прохладу, Тихоня Сари надела только светло-голубое домашнее платье доходившая ей до середины толстых икр, обтянутых противоварикозными чулками. Роуз остановилась, чтобы взглянуть на мемориальную доску, привинченную к гранитной стелле у подножия лестницы, три дюжины ступеней, которые вели к смотровой площадке. Текст гласил, что на этом месте находился знаменитый отель «Оверлук», сгоревший до основания примерно 35 лет назад. «Здесь испытываешь очень сильные чувства, правда, Сари?» Так кивнула. «Ты ведь слышала о горячих источниках, которые бьют прямо из-под земли?» «Угу». «Очень похоже». Роуз наклонилась, чтобы принюхаться к траве и полевым цветам. Под их ароматами явственно ощущался железистый запах старой крови. Мощные эмоции и чувства. Ненависть, страх, презрение, похоть. Эхо совершенных убийств. Не пища для нас. Слишком старая, но действует освежающе. Потрясающий букет. Просто бьет в голову. Сари промолчала, но не сводила с Роуз глаз. «А эта штука...» Роуз обвела рукой деревянное сооружение, к которому вели ступени. «Напоминает виселицу. Не хватает только люка в полу». Сари опять ничего не сказала, по крайней мере, вслух. Но ее мысль «нет веревки» была достаточно четкой. «Это верно, любовь моя. Но одна из нас и без веревки останется болтаться здесь навсегда. Или я, или та маленькая стерва, которая посмела сунуть нос в наши дела. Видишь это?» Роуз указала на небольшой зеленый сарай в футах в 20 от них. Сари кивнула. К ремню Роуз крепилась маленькая сумочка на молнии. Она расстегнула ее, порылась внутри, достала ключ и вручила Сари. Та направилась к сараю, высокая трава шуршала, соприкасаясь с плотными чулками телесного цвета. Ключ подошел к замку. Когда Сари открыла дверь, хлынувшие внутрь солнечные лучи озарили помещение размерами чуть больше уборной. Там хранились газонокосилка и пластиковое ведро, в котором лежали серп и грабли. У задней стены стояли лопата и мотыга. Больше там не оказалось ничего, и спрятаться было негде. «Войди туда», — сказала Роуз. «Посмотрим, на что ты способна». «Сейчас, накачанная паром, ты просто обязана удивить меня». Как и каждый член истинного узла, тихоня Сари обладала своим маленьким талантом. Она вошла в тесный сарай, принюхалась и сказала: «Пыльно». «Черт с ней, с пылью. Давай увидим, что ты умеешь. Или, точнее, не увидим, как я надеюсь». Потому что в этом и заключался дар Сари. Она не могла стать невидимой, этого не умел никто, но могла потускнеть, чему очень способствовали ее неброское лицо и фигура. Она повернулась к Роуз, потом посмотрела на свою тень и чуть подвинулась в сторону, едва заметно, на полшажка. Ее тень слилась с тенью от ручки газонокосилки. Сари замерла, и сарай опустел. Роуз зажмурилась, потом широко распахнула глаза и увидела Сари, стоявшую рядом с косилкой, скромно скрестив руки на поясе, как застенчивая девушка, которая надеется, что ее пригласят танцевать. Роуз посмотрела на горы, а когда снова повернулась к сараю, он опять опустел. Превратился в крошечный склад инструментов, где и спрятаться-то негде. При ярком солнечном свете была видна лишь одна тень от ручки газонокосилки. Вот только... «Прижми локоть», — сказала Роуз. «Я его вижу». «Прижми самую малость». Тихоня Сари выполнила просьбу и на мгновение действительно исчезла. Роуз не могла увидеть ее, пока не сконцентрировалась. А ведь она знала, что Сари там. Когда придет время, а ждать осталось недолго, маленькой стерве ни за что ее не разглядеть. «Очень хорошо, Сари», — сказала она со всей доступной ей теплотой в голосе. «Возможно, мне и не понадобится твоя помощь. Но если ты будешь нужна, пусти в ход серп и думай об Энди. Поняла?» При упоминании Энди уголки губ Сари печально опустились. Она посмотрела на лежавший в ведре серп и закивала. Роуз подошла к сараю и взяла замок. «Сейчас я закрою тебя внутри. Маленькая сучка засечет тех, кто будет в холле, но не тебя. Я в этом уверена. Потому что ты у нас Тихоня, верно?» Сари снова кивнула. Свое прозвище она заслужила. «А как же?» «Замок?» — с улыбкой спросила Роуз. «Об этом не думай. Думай только о том, чтобы быть неподвижной. Неподвижной и тихой. Ты меня понимаешь?» «Угу. А про серп? Все поняла?» Роуз не доверила бы Саре пистолет, даже если бы он у нее был. «Селп?» «Угу. Если я сама с ней справлюсь, а с таким количеством пара внутри наверняка так оно и будет, ты посидишь здесь, пока я тебя не выпущу. Но если услышишь мой крик, дай подумать. Если я закричу «не вынуждай меня наказывать тебя», это будет означать, что мне нужна твоя помощь. Я сделаю так, чтобы она повернулась к тебе спиной. И ты знаешь, что случится потом, верно?» Я поднимусь по ступенькам и... Но Роуз качала головой. «Нет, Сари, тебе не придется подниматься. Она не доберется до платформы». Роуз не хотела терять драгоценный пар даже сильнее, чем упускать возможность самостоятельно расправиться с маленькой стервой, заставить ее страдать, долго страдать. Но осторожность никогда не помешает. Уж очень сильна девчонка. «Так какого крика ты будешь ждать, Сари?» «Не вынуждай меня, накасыва. И о чем ты будешь в этот момент думать?» Глаза под лохматой челкой блеснули. «Месть!» «Правильно. Ты будешь мстить за Энди, которую убили приятели этой сучки. Но только по моему сигналу, потому что я хотела бы все сделать сама». Роуз стиснула кулаки, и ногти глубоко впились в багровые отметины на ее ладонях. «Но если я тебя позову... Иди! Не мешкай и не останавливайся, пока не вонзишь серп ей в шею и не увидишь, как его конец вышел из ее проклятого горла!» Глаза Сари вновь блеснули. «Угу. Отлично!» Роуз поцеловала ее, потом закрыла дверь и вернула на место навесной замок. Положила ключ в сумочку и прислонилась к двери. «Послушай меня, дорогая. Если все пройдет хорошо, ты получишь первый пар, обещаю. И это будет такой пар, какого ты прежде никогда не пробовала». Потом Роуз вернулась к смотровой платформе, сделала несколько глубоких вдохов и начала подниматься по ступенькам. Дэн стоял, упершись руками в стол для пикника, опустив голову и закрыв глаза. «Поступать так — чистой воды безумие», — сказал Билли. «Мне надо идти с тобой». «Ты не можешь. У тебя хватит своих забот. А если ты потеряешь сознание на полпути? И как ты справишься с целой бандой? Судя по твоему виду, ты бы и против пятилетнего малыша двух раундов не продержался. Думаю, что очень скоро почувствую себя намного лучше и сильнее. Берись за дело, Билли. Ты помнишь, где припарковаться? В дальнем конце стоянки, где плакат, что детей кормят бесплатно, когда команды из Колорадо выигрывают. Точно. Дэн поднял голову и увидел огромные темные очки, которые нацепил Билли. И натяни бейсболку как можно ниже, по самые уши. Ты должен выглядеть молодым. Я знаю один трюк, который сделает меня еще моложе. Если получится. Дэн его не слышал. Осталось еще кое-что. Он выпрямился и раскинул руки. Билли обнял его, желая стиснуть друга покрепче, но не осмеливаясь. Абра дала дельный совет. Я бы ни за что не добрался сюда без твоей помощи. А теперь займись своими делами. — А ты своими, — ответил Билли. — Мне нужен машинист, чтобы вести поезд в Клауд Гэп на День Благодарения. Рассчитываю на тебя. — Буду только рад, — сказал Дэн. — Такой железной дороги нет ни у одного мальчишки. Билли смотрел, как он медленно бредет, прижимая ладони к животу в сторону указателя на дальнем конце площадки. Указатель представлял собой две деревянные стрелки. Одна смотрела на запад, где располагался Пауни Лукаут, вторая — на восток. «К кемпингу Колокольчик», — сообщала она. По этой тропе и двинулся Дэн. Еще какое-то время Билли видел его сквозь желтую листву осин, видел, как он с трудом идет, превозмогая боль, низко наклонив голову. А потом он исчез. «Позаботься о моем мальчике», — произнес Билли, сам не зная, к кому обращается, к Богу или Абре. Но сейчас это не имело значения. Оба были слишком заняты, чтобы отвечать на просьбы таких, как он. Вернувшись к пикапу, он достал из кузова девочку с голубыми фарфоровыми глазами и жесткими светлыми волосами. Она почти ничего не весила, потому что, скорее всего, была полой. — Как жизнь, Абра? Надеюсь, тебя не очень растрясло в пути. На ней была футболка с эмблемой «Колорадо Рокис» и синие шорты. Обуви не нашлось, да она ей и не требовалась. Эта девочка всего лишь манекен, купленный в захудалом магазине детской одежды в Мартенвилле, не умела ходить. Но зато ее ноги сгибались в коленях, и Билли без труда усадил Абру на место пассажира. Он пристегнул ее ремнем, начал закрывать дверь, потом потрогал шею манекена. Оказалось, она тоже двигалась. Он отошел в сторону, чтобы взглянуть на результат своих трудов. Получилось неплохо. Казалось, девочка рассматривает что-то на коленях или просит сил перед грядущей схваткой. Совсем неплохо. При том условии, что у них нет биноклей. Он сел за руль пикапа и подождал, давая Дэну больше времени, надеясь, что тот не отключился где-то по пути к кемпингу «Колокольчик». Без четверти пять Билли завел мотор и поехал назад той же дорогой. Вопреки усиливавшейся боли в животе, Дэн шагал вперед. Ощущение было такое, словно у него внутри завелась крыса, которая не просто грызла ему кишки, но еще и горела при этом. Если бы тропа поднималась, а не спускалась, он бы ее не осилил. Без десяти пять он миновал поворот и остановился. Впереди осины кончались, и начиналась ухоженная лужайка, спускавшаяся к теннисным кортам. За кортами виднелась стоянка для кемперов и длинное бревенчатое здание Оверлук-холла. Потом снова начинался подъем. И на том месте, где когда-то стоял отель, На фоне яркого неба вырисовывалась высокая деревянная платформа — крыша мира. Когда Дэн увидел ее, у него мелькнула та же мысль — виселица, что посетила Розу в шляпе. Наверху у перил ограды вырисовывался одинокий силуэт человека, глядевшего в сторону парковки для гостей кемпинга. Женский силуэт. Со сбитым на бок цилиндром. «Абра, ты здесь?» «Здесь, Дэн». «Спокойно и громко. Отлично». «Они слышат тебя?» Он ощутил подобие легкой щекотки в мозгу ее улыбку. Злую улыбку. «Если не слышат, значит, они глухие». «Это было хорошо. Тебе нужно прийти ко мне сейчас. Но помни уговор. Если я скажу «уходи», ты уйдешь». Абра не ответила, и не успел он повторить, как она уже оказалась рядом с ним. Стоуны и Джон Долтон беспомощно смотрели, как Абра соскальзывала, пока ее голова не легла на верхнюю ступень террасы, а ноги не распластались внизу. Попрыгунчик выпал из расслабившихся пальцев. Она не выглядела заснувшей или потерявшей сознание. Ее уродливая поза напоминала скорее кому или даже смерть. Люси рванулась к дочери, Дэйв и Джон удержали ее. Она сопротивлялась. «Отпустите меня, я должна ей помочь!» «Ты не сумеешь», — сказал Джон. «Только Дэн способен сейчас помочь ей. Они должны помочь друг другу». В глазах Люси отражалось бешенство. «Она хотя бы дышит? Ты можешь определить?» «Дышит», — заверил Дэйв, хотя его голос прозвучал неубедительно даже для него самого. Как только Абра присоединилась к нему, боль, терзавшая его с самого Бостона, ослабла. Но Дэн не испытал особого облегчения, потому что теперь Абра тоже страдала. Он читал это по ее лицу наряду с удивлением, которое она испытывала, оглядывая комнату, где они находились. В ней стояла двухъярусная кровать, стены были обиты сучковатыми сосновыми досками, а пол застлан ковриком с узором в виде шалфея и кактуса. На ковре и нижней постели валялись дешевые игрушки. На небольшом письменном столе лежали книжки и пазл из крупных фрагментов. В дальнем углу пощелкивал и шипел радиатор. Абра подошла к столу и взяла одну из тоненьких книжек. На обложке был нарисован ребенок на трехколесном велосипеде, за которым бежала маленькая собачонка. Книжка называлась «Учимся читать с Диком и Джейн». Дэн подошел к ней со смущенной улыбкой. «Девочку на обложке зовут Салли. Дик и Джейн — ее брат и сестра, а пес — Джип. Одно время они были моими лучшими друзьями. Моими единственными друзьями, наверное. Если не считать Тони, конечно». Она положила книжку и повернулась к нему. «Что это за место, Дэн?» «Воспоминания. Здесь прежде находился отель. И в этой комнате жил я. А сейчас это точка, где нам легче всего встретиться. Ты же видела колесо, которое вращается, когда ты перемещаешься в кого-то другого?» «Да». «Здесь его центр, его ступица. Жаль, мы не можем остаться в этой комнате. В ней я чувствую себя в безопасности. Но мне не нравится вот это», — Абра кивнула на высокие застекленные двери. «Они здесь не к месту», — она посмотрела на Дэна почти с упреком. «Их ведь не было здесь на самом деле, когда ты был ребенком». «Нет. В моей комнате окон не было вообще, а дверь вела в квартиру смотрителя. Я кое-что изменил, мне пришлось». «Ты знаешь, почему?» Она посмотрела на него очень серьезно. потому что тогда было тогда, а сейчас есть сейчас. Прошлое ушло, пусть оно и определяет настоящее. «Я сам не смог бы сказать лучше», — ответил он с улыбкой. «Тебе и не нужно было. Ты об этом подумал». Он подвел ее к двери, которая никогда не существовала. Сквозь стекло они видели лужайку, теннисные корты, оверлук-холл и крышу мира. «Я вижу ее», — выдохнула Абра. «Она там, наверху, но не смотрит в нашу сторону». «И прекрасно», — сказал Дэн. «Милая, тебя мучает боль?» «Да», — ответила она, — «но мне все равно, потому что...» Ей не пришлось заканчивать фразу. Он все понял, и Абра улыбнулась. Это единение, возникшее между ними, было замечательным. Пусть оно и сопровождалось болью самых разных видов, это было чудесно. «Дэн?» «Да, солнышко». «Там призрачные люди. Я их не вижу, но чувствую. А ты?» «Я тоже». Он чувствовал их многие годы, потому что прошлое определяет настоящее. Дэн обнял Абру за плечи, а ее рука обвелась вокруг его пояса. «Что нам делать теперь?» «Ждать Билли. Надеюсь, он не задержится. А потом все должно произойти очень быстро». «Дядя Дэн, слушаю тебя, Абра. Что у тебя внутри?» «Это не призрак. Это больше похоже...» Он почувствовал ее дрожь. «Больше похоже на монстра». Он ничего не сказал. Она выпрямилась во весь рост и отстранилась от него. «Смотри! Вот там!» Старый форт заезжал на стоянку для гостей кемпинга. Роуз стояла, упершись руками в располагавшиеся на уровне пояса ограждения платформы, и всматривалась в заезжавший на парковку пикап. Пар обострил ее зрение, но теперь она все равно жалела, что не захватила с собой бинокль. Наверняка они валялись где-то в кладовке для гостей, желавших понаблюдать за птицами. Так почему же она не взяла один из них? «Потому что тебе приходилось думать о многих других вещах. Болезнь, крысы, бегущие с корабля, гибель ворона от рук этой маленькой стервы». «Да, это верно. Тысячу раз верно. Однако ей все равно следовало вспомнить о бинокле». На мгновение она задумалась, не могла ли забыть о чем-то другом, не менее важном, но сразу отбросила эту мысль. Она по-прежнему оставалась хозяйкой положения полной пара, охотница, готовая накинуться на свою жертву. События развивались в точности по плану. Скоро девчонка поднимется сюда, потому что ее так и раздувает от глупой подростковой самоуверенности и гордости за свои необычайные таланты. Но я держу ситуацию под полным контролем. Если не справлюсь с тобой одна, призову на помощь остальных истинных. Они сейчас все вместе в главном зале, потому что тебе показалось, что это хорошая идея, но только ты кое-чего не учла. Когда мы вместе, мы единое целое, мы истинный узел, и это превращает нас в огромную батарейку. Вся эта мощь окажется в моем распоряжении, когда я того пожелаю. А уж если и это не поможет, останется тихоня Сари. Наверное, она уже сейчас сжимает рукоятку серпа. Пусть Сари не блещет умом, зато она безжалостна, смертоносна, и когда поймет задание, совершенно послушно. К тому же у нее есть личный мотив желать, чтобы труп маленькой стервы распростерся у подножия смотровой платформы. «Чарли?» Чарли жетон отозвался мгновенно. Обычно его сигнал был слабым и неустойчивым, но сейчас, поддерживаемый энергией остальных собравшихся в холле, Чарли говорил громко и отчетливо, почти захлебываясь от возбуждения. «Я ловлю ее сигнал постоянно и четко, как и мы все. Она совсем рядом. Ты тоже должна чувствовать ее присутствие». Роуз его чувствовала, хотя по-прежнему старалась блокировать свое сознание, чтобы сучка не проникла в него и не устроила погром. «Неважно, просто скажи всем быть наготове, если мне понадобится помощь». Ей ответили сразу несколько голосов, перекрывая друг друга. Они были готовы. Даже больные рвались помочь по мере сил. Она их обожала. Роуз вгляделась в светловолосую девочку в машине. Та смотрела вниз. «Что-то читала?» «Собирала волю в кулак?» «Или молилась лоховскому богу?» Впрочем, это не имело значения. «Иди ко мне, маленькая сучка. Иди к тетушке Роуз». Но первым из машины вышел ее дядя, как сучка и обещала, чтобы все проверить. Он обогнул капот пикапа, двигаясь медленно, осматриваясь по сторонам. Склонился к пассажирскому окну, что-то сказал своей спутнице и отошел от пикапа немного подальше, посмотрел на холл, потом повернулся к четко вырисовывавшейся на фоне неба платформе и помахал рукой. Этот наглый простофиля помахал ей рукой. Роуз не помахала в ответ. Она нахмурилась. «Дядя!» Почему родители отправили с ней какого-то дядю, а не привезли сучку сами? И если уж на то пошло, почему вообще разрешили ей сюда приехать? Она убедила их, что выхода нет. Объяснила, если не приеду к ней, она сама явится за мной. Вот как обстояло дело. Просто и ясно. Вроде бы все сходилось, но Роуз, тем не менее, ощущала нарастающую тревогу. Она позволила сучке выбрать условия схватки, то есть в каком-то смысле дала возможность манипулировать собой. Но она разрешила ей это только потому, что игра шла на ее поле, а сама Роуз приняла все меры предосторожности, а еще потому, что была зла. Очень зла. Она внимательнее присмотрелась к мужчине на стоянке. Он все еще ходил кругами, заглядывая то туда, то сюда, чтобы убедиться, что Роуз одна. Вполне разумно. Она бы и сама так поступила. Но откуда же взялась свербящая мысль, что на самом деле он лишь тянет время? Вот только зачем? Роуз вгляделась еще пристальнее, сосредоточившись на походке мужчины. Она решила, что он вовсе не так молод, как ей показалось на первый взгляд. Он двигался как человек в возрасте, страдающий артритом. И почему девчонка не шевелится? Роуз почувствовала первый укол настоящей тревоги. Что-то явно было не так. «Она смотрит на мистера Фримана», — сказала Абра. «Нам нужно идти». Он распахнул дверь, но затем помедлил. В ее голосе было что-то... «В чем проблема, Абра?» «Пока не поняла. Быть может, ложная тревога, но мне это не нравится». Она всматривается в него слишком пристально. Нам надо спешить. Но сначала мне нужно кое-что сделать. Соберись и постарайся не испугаться. Дэн закрыл глаза и перенесся в специальную кладовую на самых задворках своего сознания. Если бы речь шла об обычном складе и реальных ящиках, они бы уже покрылись толстым слоем пыли. Но две металлические коробки, которые он установил там еще ребенком, выглядели как новенькие. А почему бы и нет? Они ведь были плодом воображения. Над третьим сейфом, самым новым, витала легкая аура. «Неудивительно, что мне так плохо», — подумал Дэн. Однако именно этот сейф он пока трогать не собирался. Дэн открыл самую старую коробку, приготовившись к сюрпризам, но сюрпризов не последовало. В сейфе, 32 года удерживавшем миссис Масси, осталась лишь кучка темно-серого пепла. Зато во втором ящике... Он понял, как глупо было просить Абру не пугаться. Абра завизжала. На ступенях задней террасы дома в Энистоне Абра начала дергаться всем телом. Ее ноги спазматически подрагивали, ступни отбивали чечетку, рука, прыгавшая, словно вытащенная на берег рыба, отшвырнула многострадального плюшевого кролика. «Что с ней?» — воскликнула Люси. Она бросилась к двери. Дэвид не пошевелился, словно парализованный видом бьющейся в припадке дочери, и только Джон успел правой рукой поймать Люси за талию, а левой перехватить повыше груди. Она яростно отбивалась. «Отпусти меня! Мне нужно быть с ней!» «Нет!» — закричал Джон. «Нет, Люси! Ты не должна этого делать!» Она бы, наверное, сумела вырваться, но Дэвид опомнился и помог удержать ее. Люси сдалась и посмотрела на Джона. «Если она там умрет, я отправлю тебя за решетку». Потом перевела неприязненный взгляд на мужа. «От тебя я никогда не прощу». «Она успокаивается», — заметил Джон. И действительно, конвульсии сначала ослабели, а потом прекратились. Но щеки Абры были мокрыми от слез, катившихся из-под закрытых век. В лучах закатного солнца они блестели на ресницах, словно драгоценные камни. В спальне из детства Дэнни Торренса, комнате, сохранившейся только в его памяти, Абра крепко прижалась к Дэну, спрятав лицо у него на груди. Потом спросила приглушенным голосом: «Это чудовище? Оно ушло?» «Да», — ответил Дэн. «Клянешься памятью мамы?» «Клянусь». Она подняла голову, сначала посмотрев ему в глаза, чтобы убедиться в правдивости его слов, а потом оглядев комнату. «Это улыбка», — ее передернуло. «Думаю, он просто был рад вернуться домой», — сказал Дэн. «Но, Абра, ты должна взять себя в руки. Нужно действовать прямо сейчас, время на исходе». «Со мной все хорошо, но только... А если он вернется?» Дэн подумал о металлическом ящике. Он был открыт, но его снова можно было закрыть, особенно с помощью Абры. «Мне почему-то кажется, что ему самому не захочется больше иметь с нами никаких дел, милая. А теперь пойдем. И помни, если я скажу тебе немедленно возвращаться в Нью-Гэмпшир, ты подчинишься». Она снова не ответила, и у них не оставалось времени на споры. Время почти вышло. Дэн шагнул за стеклянную дверь и оказался на тропе. Абра держалась рядом, но утратила плотную телесную оболочку, которая обладала в воображаемой комнате из детства Дэна, и начала мерцать. «Здесь она сама почти призрак», — подумал Дэн, и снова осознал риск, которому она себя подвергала. Ему не хотелось даже размышлять о том, каким слабым был сейчас ее контроль над собственным телом. Двигаясь быстро, но не бегом, Это могло привлечь внимание Роуз, а ведь им предстояло преодолеть по меньшей мере 70 ярдов, прежде чем махина Оверлук Холла укроет их от нее. Дэн и его призрачная спутница пересекли лужайку и прошли по выложенной каменной плиткой дорожке между теннисными кортами. Только когда они оказались у черного хода на кухню, здание Холла полностью заслонило их от платформы. Громко шумела вытяжка, из мусорных баков пахло тухлятиной. Дэн проверил дверь и обнаружил, что она не заперта, но чуть помедлил. «Они все здесь?» «Да. Все, кроме Роуз. Она...» «Поторопись, Дэн. Нужно торопиться, потому что...» Глаза Абры, мерцающие, как у детей в старых черно-белых фильмах, широко распахнулись от отчаяния. «Она знает, что-то не так!» Роуз полностью переключила внимание на девчонку, которая по-прежнему сидела на пассажирском месте в пикапе, чуть склонив голову и не шевелясь. Абру словно не интересовало, чем занят ее дядя, если это был ее дядя, и она даже не пыталась выйти из машины. Тревожная сигнализация в голове Роуз уже не попискивала, а завывала полицейской сиреной. «Эй!» Голос мужчины со стоянки разнесся в разреженном горном воздухе. «Эй, ты, старуха! Смотри, что я умею!» Ее взгляд метнулся к нему, и она в изумлении пронаблюдала, как он воздел руки над головой и исполнил шаткое колесо. Роуз подумала, что он непременно грохнется на задницу, но на асфальт упала только его бейсболка, открыв тонкие седые волосы старика, которому перевалило за 70 или даже за 80. Роуз снова посмотрела на девочку в кабине, которая даже не шелохнулась и не подняла голову. Ее совершенно не волновало более чем странное поведение дяди, и внезапно в мозгу Роуз словно раздался щелчок, и она поняла то, о чем ей следовало догадаться сразу, если бы это не было столь безумным. Ей подсунули манекен. «Но ведь она здесь! Чарли Жетон засек ее! Ее засекли все собравшиеся в холле! Они там вместе и не могли!» «Все вместе в холле?» «В одном помещении?» «И разве сама Роуз это придумала?» «Нет, это придумала...» Роуз бросилась к лестнице. Все прочие члены истинного узла столпились у двух окон, выходивших на стоянку, и тоже имели возможность полюбоваться, как Билли Фриман исполняет колесо впервые за 40 лет. В последний раз он проделывал это в пьяном виде. Петти Китаянка даже рассмеялась. «Вы только посмотрите!» Стоя спиной к кухонной двери, они не видели ни вошедшего в зал Дэна, ни мерцавшую рядом с ним девочку. Дэн успел заметить две кучи одежды на полу и сделал вывод, что корь Брэдли Тревора продолжала свою работу. Затем он снова ушел в себя, ушел очень глубоко и добрался до третьего ящика, того, что подтекал, и открыл крышку. «Дэн, что ты делаешь?» Он наклонился вперед, уперся руками в бедра, чувствуя, как его желудок разъедает расплавленный металл, и выпустил последний вздох старой поэтессы, который она с готовностью подарила ему с предсмертным поцелуем. Из его рта вырвался длинный язык розового тумана, который, соприкоснувшись с воздухом, стал густо-красным. Сначала Дэн не мог сосредоточиться ни на чем, кроме облегчения. Ядовитые останки Кончетты Рейнольдс наконец-то покинули его тело. «Момо!» — отчаянно вскрикнула Абра. Глаза Роуз широко распахнулись. Сучка пробралась в холл, и с ней был кто-то еще. Она прыгнула в голову этого человека, не успев подумать, обыскивая, не обращая внимания на признаки большого пара, лишь пытаясь остановить его, прежде чем он осуществит свои намерения, игнорируя кошмарную мысль о том, что уже может быть слишком поздно. Все члены истинного узла обернулись на крик Абры. Кто-то, это был долговязый Пол, воскликнул: «Что за чертовщина?» Красный туман плавно принял очертания женской фигуры. Мгновение, не более, Дэн смотрел в клубящиеся глаза Кончетты. Он заметил, какие они молодые. Все еще слабый и полностью сосредоточившийся на этом призраке, он не почувствовал, как к нему в сознание кто-то вторгся. «Момо!» — снова выкрикнула Абра, протягивая вперед руки. Быть может, сотканная из облака женщина посмотрела на нее, быть может, даже улыбнулась. Затем очертания Кончетты Рейнольдс пропали, а туман поплыл к сбившимся в кучу истинным, которые вцепились друг в друга, напуганные и растерянные. Дэну показалось, что красное вещество походило на кровь, растекавшуюся в воде. «Это тоже пар», — сообщил он им. «Вы, подонки, жили за счет него, а теперь пришла пора сдохнуть». С самого начала, когда только родился этот план, Дэн понимал, что если события не будут развиваться достаточно быстро, он вряд ли увидит, чем завершится дело, но он даже представить себе не мог, что все произойдет так стремительно. Вероятно, сыграла свою роль и уже ослабившая некоторых из них корь, потому что одни продержались дольше других. Тем не менее, все было кончено в считанные секунды. Они выли у него в голове, как гибнущие волки. Эти звуки привели в ужас Дэна, но не его спутницу. «Отлично!» — крикнула Абра, потрясая в их сторону кулаками. «Что, вкусно? Нравится моя Момо? Достаточно ли она хороша? Ешьте, не стесняйтесь! Ешьте все без остатка!» Они начали выбиваться из цикла. Сквозь красный туман Дэн увидел, как двое обнялись и прижались лбами друг к другу, и, несмотря на то, что они сделали, на то, кем они были, эта сцена растрогала его. Он видел, как губы коротышки Эдди прошептали «Я люблю тебя», видел, как большая Мо начала отвечать, а потом их не стало, лишь одежда упала на пол. Все происходило очень быстро. Дэн повернулся к Абре, чтобы сказать, что пора заканчивать, но тут Роза в шляпе начала кричать, и на несколько мгновений, пока Абре не удалось блокировать ее, вопли ярости и безумного горя заглушили все остальное, даже испытанное им чувство облегчения, что боль ушла, как он надеялся, вместе с раком. Впрочем, убедиться в этом он сможет, лишь посмотрев на себя в зеркало. Роуз уже подбежала к ступеням, которые вели вниз с платформы, когда смертоносный туман окутал истинный узел, и бренные останки прабабушки Абры молниеносно сделали свое губительное дело. Агония белой вспышкой пронзила ее. Крики изрешетили мозг шрапнелью. Стоны умиравших истинных заставили померкнуть воспоминания о гибели поискового отряда в Клауд-Гэпе и ворона в Нью-Йорке. Роза отшатнулась, словно ее ударили дубинкой, врезалась в перила и повалилась на доски. Где-то вдалеке какая-то женщина, судя по дрожащему голосу, старуха монотонно повторяла: «Нет, нет, нет, нет, это же я. Больше просто некому. Я осталась совершенно одна». Не девочка стала жертвой излишней самоуверенности, а сама Роуз. Она вспомнила слова маленькой сучки «наткнуться на свой заряд». Ее обожгло гневом и отчаянием. Друзья, товарищи, вместе с которыми она так долго странствовала, все погибли, были отравлены. За исключением трусов, успевших сбежать, Роза в шляпе осталась единственной выжившей из членов истинного узла. Но нет, не совсем так. Была еще Сари. Лежа на досках платформы, дрожа под вечерним небом, Роуз мысленно дотянулась до нее. «Как ты?» Ответ был полон растерянности и ужаса. «Я в порядке. Но, Роуз, неужели все... Разве могло...» «Неважно, Сари. Помни, что ты должна сделать, ты помнишь? Не вынуждай меня наказывать тебя». «Хорошо, Сари, очень хорошо. Только бы девчонка теперь не сбежала. Только бы совершила ошибку и попыталась закончить убийственную работу, которую начала. Она так и поступит. Роуз была уверена в этом. Кроме того, в сознании спутника сучки она увидела достаточно, чтобы понять две вещи: каким образом они сумели устроить эту бойню и как обратить их связь против них самих. Гнев придавал огромную силу, как и детские воспоминания. Роуз с трудом поднялась на ноги, бездумно нацепила цилиндр под привычным лихим углом и подошла к перилам. Мужчина из пикапа смотрел на нее снизу, но она не обратила на него внимания. Этот уже сыграл свою предательскую роль. С ним можно разделаться и потом. Сейчас же она целиком сосредоточилась на Оверлук-Холле. Девчонка находилась там, но одновременно и очень далеко. В кемпинге истинных присутствовал ее фантом. Настоящим, реальным человеком, который противостоял Роуз, был мужчина, ей незнакомый, но тоже обладавший паром. Его голос прозвучал в ее сознании холодно и ясно: «Привет, Роуз». Поблизости располагалось место, где девчонка прекратит призрачно мерцать, где предстанет воплоти, где ее можно будет убить. Пусть Сари покончит с мужчиной-парилкой, но не раньше, чем этот мужчина своими руками разделается с маленькой сучкой. «Здравствуй, Денни. Привет, малыш». Переполненная паром, она вновь проникла в его сознание и увлекла к центру колеса под едва слышные крики ужаса и недоумения Абры, которая последовала за ними. И когда Дэн оказался там, где хотела Роуз, застигнутый врасплох и не успевший выставить защиту, она влила в него всю свою ярость. Влила, как вливают пар.